Глава 10. Я мобилизовал все силы организма, чтобы принять бой. Сколько же я поспал? Полчаса? Час? Недостаточно, чтобы восстановить хотя бы четверть утраченной маны. Дерьмо. Я принялся искать оружие, но было уже слишком поздно. На балконе появился мужской силуэт. Значит, моим оружием станут кулаки. Пора вспомнить, чему меня учил сенсей. Черный пояс я получил не за красивую мордашку. Дверь балкона открылась. «Санек, ты чего тут делаешь? Тренируешься, что ли?» — спросил вошедший Володя Орлов, увидев меня в боевой стойке. «Тьфу ты!» — плюнул я. «Вовка, твою мать, от члена головка! Ты нахрена через балкон в мою квартиру залез?» «У тебя домофон не работает!» — воскликнул Орлов, поправляя съехавшую на бок кепку. «Я уже битый час долблюсь в подъезд. Все возможные коды от домофона перебрал. Меня уже бабки гонять стали». «Ну ты даешь!» — с облегчением усмехнулся я. «Тебе повезло, что я ману восстановить не успел. Сейчас вспышкой по морде бы получил. Садись, раз пришел». «А чего сидеть? Пошли на кухню». Володя скинул с плеча сумку. «Я пивка принес и колбаски охотничьи». От этих слов мой желудок завизжал, как истеричка. «Как же давно я не ел! Сейчас бы курочку съесть! Желательно целиком. Но на безрыбье и колбаса рыба». Мы с Орловым прошли на кухню, расположились за маленьким шатающимся столиком, откупорили пару бутылок темного пива и принялись трапезничать. «Ты уже в курсе решения Беркутова касаемо рангов?» — прямо спросил я. «В курсе, в курсе!» — чавкая пробурчал Володька, забив рот колбасками. «Я надеюсь, никаких обид?» Орлов громко сглотнул. Могу поклясться, что я увидел, как с трудом прошедший комок растянул ему горло. «Какие обиды, Сань, шутишь, что ли?» — воскликнул Володя. «Решение Беркута — закон!» «Не стану юлить. Я очень хотел повышения, но ты заслужил его больше меня. За двое суток затащил столько дерьма, сколько я за все время службы в клане не встречал. Так что поздравляю». «Спасибо, Володь». Я похлопал товарища по плечу. «То ли еще будет». «О, кстати, я тебе привез все документы, телефон и банковскую карту». Орлов принялся вытряхивать из сумки все содержимое. В паспорте красовалась моя фотография, сделанная, судя по всему, еще до того, как я попал в этот мир. Видимо, клан запросил справочки, и вся информация по Александру Перекрестову тут же нашлась. Вот зараза, на фото у меня черные волосы, а в жизни белоснежно-седые. Ну да ладно, я, может, покрасился. 20 лет, дело молодое. Я поднял с пола новенький смартфон. Явно не самой последней модели, но другого мне на тот момент и не требовалось. В список контактов были внесены все члены моего отряда, включая командира Беркутова. На главном экране сиял значок приложения «Банк КРИ». «Банк КРИ?» — прочел я вслух. «Банк кланов Российской империи», — пояснил Орлов. «На твой счет в этом банке будет перечисляться жалование». Я быстро открыл приложение и глянул на свой баланс. 10 000 рублей. В пересчете на деньги из моего прошлого мира выйдет приблизительно 100 000 рублей. «Володь, а как часто будет приходить эта сумма?» — спросил я, мысленно ведя расчеты. «Каждый месяц, в зависимости от ранга и твоего вклада в жизнь клана, будет прилетать разная сумма. Я, например, стабильно получаю 5-6 тысяч. Десятка тебе прилетела за новый ранг». «Значит, на втором ранге я буду получать несколько больше, нежели Орлов. Это уже превосходит мою зарплату психотерапевта. И я добился такого результата за двое суток, стартовав с уровня «бомж». Неплохо, неплохо. Потенциал для роста громадный». Недолго подумав, я нашел счет Орлова и перевел ему половину своего жалования. Получив оповещение о переводе, Володька обомлел. «Сань, ты чего?» — не понял он. «Возвращаю долг. Одежда, еда, жилье, поддержка. Кому-то может показаться мелочью, но это дорогого стоит, — пояснил я. — Да ты с избытком вкинул, я на тебя столько не тратил. — Так надо, даже не думай переводить назад, восприму как оскорбление. — Ладно, ладно, — замахал руками Володька. Затем схватился за полупустую бутылку пива и торжественно произнес. — За нас с тобой, чтоб хрен стоял и деньги были. Деньги у нас есть, остается только... В соседней комнате послышался грохот. Судя по звукам, через балкон только что пролез еще один человек. Володька побледнел. Я вскочил из-за стола и рванул вперед по коридору. У входа в спальню я врезался во вторженца, который, в свою очередь, бежал к нам на кухню. «Ой!» — отскочила от меня Сусликова. «Ты чего носишься, как угорелый?» «Настасья?» — удивился я. «Вы чего там, лестницу, что ли, к моему балкону приставили? Что за проходной двор?» «Орлова спроси», — рявкнула она и, протиснувшись через меня, прошмыгнула на кухню. «Володька, скотина бестолковая! Я уже полчаса у подъезда жду. Ты же обещал открыть, как пролезешь». «Блин, Насть, я забыл, что ты тоже тут», — растерялся Орлов. «Мы вместе приехали, совсем сбрендил?» — рвала и метала Сусликова. — «Ладно, прости, прости. Вот, выпей пивка». Володя протянул Настасье закрытую бутылку. — «Вот так бы сразу», — утихомирилась Сусликова, ловким движением пальца откупорила пиво и разом осушила треть бутылки. — «Господа и дамы», — промолвил я, — «а чем, собственно, обязан такой компании? Вы сразу скажите, если там снаружи еще кто-то есть. Неловко будет, если Беркутов и весь совет командиров через балкон полезут». «Не, мы вдвоем. Женьку отвезли к нашему клановому целителю и сразу к тебе. Сторожить», — пояснил Володя. «Сторожить?» Я вспомнил потенциальную угрозу со стороны некроманта А.В. «Я думаю, благодаря вам все недоброжелатели теперь отлично знают, как можно быстро проникнуть в квартиру. А бар кто остался охранять?» «Пятый отряд прислали», — ответила Настасья, присев на стол. «Нам дали сутки, чтобы отдохнуть и в себя прийти. Но Беркутов есть Беркутов. Он считает, что, охраняя тебя, мы прекрасно отдохнем». «Что вы, собственно, и делаете?» Усмехнувшись, заметил я, указав взглядом на пиво. «Как, кстати, Гаврилов?» «Как огурчик», — сказала Настя. «Лысый и зеленый. Блюет дальше, чем видит. Череп ему залечили, серьезных травм мозга не нашли. Обычный сотряс». «Чудненько!» Не без облегчения выдохнул я. «Женя мужик вроде надежный, не хотелось бы списывать его со счетов». Мы поболтали еще пару часов, обсуждая нюансы клановой структуры, магию и различные слухи о других районах. Куда ж без слухов? Мусор, заполонивший кухню, чудесным образом сделал квартиру обжитой. Я поднялся со стула, преодолевая головокружение, и произнес. «Все, товарищи, пора закругляться. Занимаем свои посты, а я спать. От меня будет мало толку, если во время нападения я окажусь без маны». «Дежурим по очереди», — предложила Настасья. «Орлов, ты первый. Я тоже спать». «А с хрена ли я-то первый?» — неудовлетворенно завопил Володька. «С такого хрена, что ты самый младший по рангам», — объяснила Сусликова. «Брысь, давай, давай». «Предлагаю балкон перед этим забаррикадировать», — говорю я, «а в перспективе забетонировать к чертям, чтобы неповадно было лазать всем, кому не попадя». Заставив балкон лишней мебелью, мы разделились. Володька уселся в коридоре на стул и, неспешно покуривая, принялся глазеть в разные стороны. Я разложил диван. Сусликова стояла рядом, деловито наблюдая за моей работой. «Не понял», — я бросил взгляд на девушку. «Ты со мной, что ли, собралась ложиться?» «А куда прикажешь? На пол?» — возмутилась она. «Я думала, ты поэтому его и раскладываешь». «Мне во сне пространства нужно много». «Ладно, хрен с тобой, располагайся». Я завалился у стеночки. Настасья легла рядом. Володька, кажется, перестал дежурить и теперь то и дело поглядывал на нас из-за угла. — Чего зыришь, Орлов? — рявкнула Настасья так, что аж диван тряхнуло. — Ты что тут увидеть собрался? — Я ничего не... — промямлил Володя. После его физиономия исчезла. — Детский сад, твою мать! И уснуть, сука, никак не могу. Надо же было ей улечься рядом, когда у меня гормоны играют «мама, не горюй». Я и в свои 35 лет был тем еще пахарем-трахарем, а в новообретенный двадцатник... Держитесь, дамы Российской империи, я до вас еще доберусь. В другой ситуации я, может, и соблазнил бы Сусликову, но не при Володьке же. Это уже какой-то редкий вид извращения. Такое действо я не одобряю. «Перекрестов спишь?» — шепотом спросила Настасья. «Драть меня всем кланом, уснешь здесь». «Нет, чего хотела?» — ответил я. «Я не стала никому рассказывать о нашем с тобой разговоре, касаемо власти. Беркутов ничего не знает». «Это ты к чему?» «К тому, что ты повышение не из-за этого получил». «Я знаю, за что получил повышение. А о том разговоре не нужно трепаться. Ты все правильно сделала». Настасья замолчала, но нависшая во мраке тишина давила на уши своей недоговоренностью. «Ты что-то еще спросить хочешь?» — поторопил ее я. «Нет», — ответила она, — «в смысле да». «Прекрасный ответ. Спрашивай, пока я не уснул». «Ты совсем-совсем ничего о себе не помнишь?» «Совсем-совсем. А что? Мы с тобой уже где-то встречались раньше?» — предположил я. «Нет, просто у тебя могли остаться друзья, семья, девушка», — предположила она. «Могли, не спорю. Но теперь это не важно. Того меня уже нет. Я родился заново несколько дней назад, и теперь буду строить свою жизнь с нуля». Я повернулся к ней. «Откуда такой интерес к моей персоне?» Ее голубые глаза блестели в свете луны. Рыжие волосы растеклись по подушке, как лава из проснувшегося вулкана. «Просто интересно», — сказала она, отведя взгляд. «Ты не похож на нас. Словно с другой планеты прибыл». «Не представляешь, насколько ты права, Настюша. В этом разговоре я в очередной раз убедился, что Сусликова только делает вид, будто она сержант с яйцами под юбкой. То, как она говорит со мной сейчас, и то, как она ведет себя при других членах клана — два совершенно разных человека. Но чем больше я о ней думаю как о женщине, тем сложнее мне будет скрыть этой ночью свои потребности, которые уже из-под одеяла выпирают». «Спи, Сусликова», — сказал я и отвернулся. «У нас впереди много работы». Вряд ли она была удовлетворена моим ответом, но разговор продолжать не пыталась. Я обломщик, каких свет не видывал. С этими мыслями я, наконец, провалился в здоровый сон. Окружение соклановцев дарило мне чувство безопасности. Я в этом мире не один. Более того, даже в своей собственной голове не один. «Ну что, салаги, готовы хорошенько поработать?» — спросил нас Беркутов. Наш отряд, за вычетом Жени Гаврилова, восседал за барной стойкой в Адреналей. Бар был закрыт для посетителей на пару недель в связи с острой необходимостью ремонта. Командир Беркутов дал приказ всему шестому отряду собраться здесь после обеда. Похоже, у него для нас была новая работенка. «Перекрестов, ночь прошла спокойно?» — спросил командир. «Так точно», — кивнул я. «Квартиру никто штурмом не брал». «А знаешь почему?» — хитро ухмыльнувшись, спросил Беркутов. В этой улыбке я приметил щепотку самодовольства и пару капелек злобы. «Потому что ублюдки этой ночью штурмовали другую квартиру», — не дожидаясь моего ответа, сказал командир. Я, Орлов и Сусликова машинально переглянулись. «Они подъездом, что ли, ошиблись, командир?» — простодушно предположил Володька. «Я ничего не слышал, честное слово». «Нет, Орлов, не ошиблись», — помотал головой Беркутов. «Я заготовил для таинственных недругов ловушку, и они в нее, сукины дети, угодили, как миленькие». Беркутов прокашлялся и закурил. «Поясняю», — продолжил он. «Квартира, в которой вы сегодня провели ночь, принадлежит Конюхову. Перекрестову мы временно прописали в другом месте. И это самое место, прошедшей ночью, брали штурмом. То-то у меня в паспорте другая прописка стоит», — искренне рассмеявшись, сказал я. «Я уж было подумал, ошибку допустили. Шикарный ход, Виталий Федорович». «Пока вы отсыпались на проспекте Космонавтов, мы с Конюховым ждали нападения в той самой квартире», — пояснил Беркутов. «И мы его дождались. Пятеро молодцев, целый отряд. Хорошо подготовлены, магией владеют более чем неплохо. Это были не наемники, а самый настоящий клановый отряд». «Мы пошли на серьезный риск», — добавил Конюхов. «Если бы эти господа все же пришли в вашу квартиру, вся ваша троица была бы уже мертвы». «Чума!» — присвистнул Орлов. «Чем все закончилось?» — нетерпеливо требовало продолжения Настасья. «Вам удалось выяснить, что это за клан?» «Они не были настроены на разговоры», — хмурясь сказал Беркутов. «Двоих я прикончил на месте. Дмитрий отправил на тот свет еще одного молодца. Один сбежал, одного мы взяли». Услышав последнюю фразу, наш отряд загудел. «Затихли!» — понизил нашу громкость командир. «Его удалось допросить?» — спросил я. «Этого я пока не знаю. Воевода приказал передать пленного и тела убитых ему лично». «Воевода!» Я вспомнил вчерашний разговор. Володя пояснял, что воевода — тот, кто управляет пятью командирами. Значит, дело уже идет к верхушке. Непосредственный начальник Беркутова взялся решать проблему. Это радует. Однако... «Я мог бы его допросить, Виталий Федорович», — сообщил я. «Я хорошо владею навыком извлечения информации». «Он не врет», — усмехнулась Сусликова. «Лично видела. Раскалывает людей, как орехи. И ментально, и физически». «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить, Перекрестов», — произнес Беркутов, наливая себе в стакан виски. «Кое-кто будет ждать тебя сегодня». «Неужто воевода для совместного допроса?» — предположил я. «Мечтать не вредно, Перекрестов», — фыркнул Виталий Федорович. «Нет. Я поговорил с одним из наших командиров, самым способным магом из нашей десятки. Сказал, что есть у меня один молодой человек, который, имея большой потенциал, совершенно не умеет им правильно пользоваться». Беркутов навис надо мной, как гора. «Он согласился поработать над тобой», — подытожил Беркутов. Это была отличная новость. Я прекрасно оценивал свои силы. Мощи у меня хоть жопой жуй, но жопа жует слишком много. Нужно научить ее делать это экономно, но эффективно. «Остальных ждет серьезная работенка», — обратился Беркутов к Володе, Настасье и Дмитрию. «Обстановка в московском районе накаляется до предела. Этой ночью от наших рук слегли три человека из другого клана. Их глава не будет ничего предъявлять, поскольку эта же предъява будет означать, что он первым начал войну с нами. Но нападение продолжится, если мы не выведем врага на чистую воду. Необходимо начать контратаку». «Мы совершим налет на соседний район?» — возбужденно воскликнул Володька. «Нет, Орлов, вы втроем отправитесь на разведку. Нужно проникнуть в Красносельский район и нарыть информацию. Это очень опасная миссия, но воевода дал добро на ее проведение. Я пойду с вами лично». После этих слов меня кольнула обида. Пока мои соклановцы будут рисковать собой, я буду торчать на каких-то тренировках. «Виталий Федорович, «Я бы вам там пригодился», — возразил я. «Не зазнавайся, Перекрестов», — отрезал командир. «Я уже принял решение. Обсуждению оно не подлежит». Спорить с Беркутовым я не стал. Может быть, я и получил повышение всего за пару дней, установив местный рекорд. Но он командир, а я солдат. Этим все сказано. Виталий Федорович бросил взгляд на наручные часы и вздрогнул. «Время уже поджимает», — сказал он. «Александр, пошли выйдем». Беркутов направился к выходу из бара, жестом поманив меня за собой. Он передал мне тетрадный лист, на котором были указаны адрес, номер телефона и имя. «На неопределенное время ты переходишь под командование командира Салтыкова», — сказал Беркутов. «Ты уже видел его на совете. Пожилой мужчина, который первым проголосовал за твое вступление в клан». «Помню», — кивнул я. «На неопределенное время. Это на сколько?» «Столько, сколько потребуется, чтобы заставить твой магический движок работать правильно». «Ты только...» — Беркутов замялся. «Будь поаккуратнее». «В каком смысле?» — не понял я. «Несколько учеников умудрились умереть во время его тренировок», —